Угадать дату рождения. Фокусы, относящиеся к этой категории, могут быть изменяемы на разные лады. Опишу один из видов этого фокуса, довольно сложный, но именно потому и производящий сильное впечатление. Задача. Допустим, что вы родились 18 мая и что вам теперь 23 полных года. Я, конечно, не знаю ни даты вашего рождения, ни вашего возраста. Тем не менее, я берусь отгадать то и другое, заставив вас проделать лишь некоторый ряд вычислений. А именно, порядковый номер месяца, май, пятый месяц, я прошу вас умножить на 100, прибавить к произведению число месяца, 18, сумму удвоить, к результату прибавить 8, полученное число умножить на 5, к произведению прибавить 4, помножить результат на 10, прибавить 4 и к полученному числу прибавить ваш возраст, 23. Когда вы все это проделаете, вы сообщаете мне окончательный результат вычислений. Я вычитаю из него 444, а разность разбиваю на грани справа налево, по две цифры в каждой. Получаю сразу как число и месяц, даты вашего рождения, так и ваш возраст. Действительно, проделаем последовательно все указанные вычисления. 5 умножить на 100 равно 500. 500 плюс 18 равно 518. 518 умножить на 2 равно 1036. 1036 плюс 8 равно 1044. 1044 умножить на 5 равно 5220. 5220 плюс 4 равно 5224. 5224 умножить на 10 равно 52240. 52240 плюс 4 равно 52244. 52244 плюс 23 равно 52267. Произведя вычитание, 52267 минус 444, получаем число 51823. Теперь разобьем это число на грани справа налево. По две цифры в каждой имеем 5, 18, 23, то есть 5 месяца, мая, числа 18, возраст 23 года. Почему же так получилось? Решение. Секрет наш легко понять из рассмотрения следующего равенства. Здесь буква «М» обозначает порядковый номер месяца, «Т» — число месяца, «Н» — возраст. Левая часть равенства выражает все последовательно произведенные вами действия, а правая — то, что должно получиться, если раскрыть скобки и проделать возможные упрощения. В выражении 10000m плюс 100t плюс n ни m, ни t, ни n не могут быть более чем двузначными числами. Поэтому число, получающееся в результате, всегда должно при делении на грани по две цифры в каждой расчлениться на три части, выраженные искомыми числами m, t и n. Предоставляем изобретательности читателя придумать видоизменение фокуса, то есть другие комбинации действий, дающие подобный же результат.